Простаков дернулся, но подхватить не успел. Зато стол с остатками выпивки и еды был опрокинут. «Эх, слабы вы на выпивку, товарищ лейтенант!» — бурчал Гулливер, вытаскивая командира на улицу и закидывая его на плечо. «Ну, посидели чуток, поговорили. И дурная же у вас эта идея была, будто сторож этот меня перепьет. Он уже после первой бутылочки хороший был. По что же человека-то так мучить? Издеваться над его слабым организмом, водружая на него непосильную программу». Мудрецкого сразу после отбоя растолкал Батраков. Товарищ лейтенант, надо бы с мотострелками разрулить, чтоб туалетом не пользовались». «Сейчас». Шатаясь, Мудрецкий выплыл из кубрика и вошел в дверь, что была напротив. В коптерке третьей роты Кобзев с Паркиным азартно резались в карты. «Привет, мужики. В общем так, на этаже до завтрашнего вечера не гадить. Сортир закрыт на ремонт». Стоило Хряков вошел в старенькую замызганную прихожую большого одноэтажного дома, что временно подыскали его семье. Вера часто вспоминала, как им хорошо жилось в Германии. Но любая сказка рано или поздно кончается. «Привет. Как там дела с обедом?» Обыденно бросил он, выбежавший на скрип ключа в двери супруга. «Привет». Немолодая, но симпатичная и фигуристая брюнетка, подходя к мужу, вплотную неровно задышала. Супруги чмокнулись. «Комиссия не приехала?» «Пока нет». Он пристально посмотрел на жену. «Что-то не так?» По ее лицу бродили грозовые тучи. Он нахмурился. «Пошли на кухню, Петя». Он не возражал. Хотелось есть. «Что случилось?» Вера села напротив него за стол. «Утром приходил бригадир со стройки». «Но...» Долгое строительство и так вытрепало комбату все нервы. «Ты только не волнуйся». «А я и не волнуюсь». Подполковник схватил стальную ложку и стал ее сгибать и разгибать без видимых усилий. «Нашу сантехнику украли». Рукоятка оказалась в одной руке, а сама ложка в другой. «Мне только этого не хватало». «Ничего. Здесь не город, здесь поселок. Все найдется. Кто дежурил? Беляев?» «Да». «Вот урод, скотина! Надо было расстаться с ним, еще когда полгода сидели под Брестом». Неожиданно в дверь стали непрерывно звонить. Комбат метнулся открывать. На пороге стоял запыхавшийся рядовой Бабочкин. «Комиссия, товарищ подполковник, две «Волги» и еще аж «Мерседес». Комбат помрачнел. «Выезжаю, можешь идти». И товарищ майор Холодец сказал, что они приедут завтра утром. Ему звонили по телефону из Самары. Сердце ёкнуло. «Иди, рядовой». Он захлопнул дверь и посмотрел на жену. «Ну, Вера, завтра. Или вверх, или вниз». «Что, или повысят, или понизят?» «Нет, ты не поняла. Или в рот, или в жопу. Главное, чтобы не очень больно». Мудрецкий узнал о приезде чинов из округа ровно в 2. К этому моменту работа в умывальнике и в туалете шла полным ходом. Юра был сам весь перемазан в цементе и затирке, не гнушаясь грязной работы. Теперь подполковник зайдет к ним этим вечером в обязательном порядке. Туалет был готов ровно в 18:00. Когда все было закончено, лейтенант отправил людей спать и сам завалился на свободной койке вместе с солдатами. На шухере был оставлен бодрый Рыбкин. который прибыл из санчасти после очередных хитрых болей в желудке. Казарма погрузилась в тревожные ожидания. Когда в 22:00 опять кто-то стал беспрерывно жать на звонок, подполковник распахнул дверь с открытым ртом. — Ты бы себе домой так звонил! Генерал-майор Веретенко вытаращил глаза. Одетый в трусы и маечку, подполковник осекся. — Извините, я думал, проходите, я командир батальона, стойло Хряков. — Спасибо. Генерал был небольшого роста, басил он просто страшно. Подтянутый, одетый строго по форме, он вошел в дом. За ним следом, откуда они взялись только, проследовало человек 10 военных. «Моя фамилия Веретенко, десантные войска. Как говорится, нас ждали с воздуха, а мы пришли с моря». Вера вышла посмотреть, кто это там пришел. Ей не надо было ничего объяснять. Та самая комиссия. «Набились, как свиньи, в загон», — пробурчала она под нос, а потом заулыбалась и приветливо заворковала. «Здравствуйте, проходите, проходите, мы привыкли к гостям». Застегиваясь на ходу, из комнаты вышел муж. — Вера, это не гости. — Да, — согласился генерал, — мы намного хуже. Ждем вас в машине, подполковник. Поедем смотреть казармы. Будем искать грязь. Свинья ее везде найдет. Генерал пристально посмотрел из-под тяжелых надбровных дуг на Веру. И та поняла, что ее присказка была расслышана. Да ну и хрен с ними, лишь бы не делали Петеньке больно. Начальник и свита удалились. — Я сейчас, — бубнил стойло Хряков. Закрыл дверь, он добавил. — Ну, холодец, информатор хренов, прямо ко мне домой, и никто, ни одна живая туша не колыхнулась. Комбат бросил гневный взгляд на полевой телефон, будто аппарат должен был сам по себе предупредить его. Генерал прибыл на «Мерседесе». Мягкое сиденье не могло ублажить начинавшую раскачиваться нервную систему подполковника. Он знал, что на первом этаже у него самый сраный нужник. Он знал, что генерал не сможет туда не заглянуть. «Вы найдете, где нам переночевать?» Генерал хотел было озадачить подполковника, но тот как-то спокойно пробурчал. «Да-да, конечно». «Ну что ж, тогда в казармы». Генерал шел по лестнице первым, за ним подполковник. «Первая рота у нас на третьем этаже, вторая на втором, а третья — отдельный химвзвод на первом». — Ну что ж, логично, — пробасил генерал. — Предлагайте начать, я так понимаю, с третьего этажа, то есть с первой роты. — Да. Подполковник надеялся, что, может, на первый заглядывать не будут, но некогда ему было притянуть этого Мудрецкого. Да что от него толку? Его только призвали. Генерал ходил по этажам и только хмыкал. Каждое его хмыканье отражал в блокнотике напидоренный капитан. Массивная дорогая ручка бегала взад-вперед по бумажечке. Стоило Хряков с превеликим удовольствием вставил бы эту ручку ему в одно место колпачком вперед и повращал бы там. Здесь третья рота. Комиссия спустилась на первый этаж. И химики, — напомнил подполковник. — Подразделение так себе, ничего выдающегося. Почуяв неладное, генерал довольно заурчал. — Идем, идем, подполковник. И сам дернул дверь, приглашая комбата войти первым.